Как же отвернуться, если они притягивают сильнее любого магнита? Я никогда тебя больше не оставлю. Сам же говорил о 30-летии. Прорвав невидимую плотину, по щекам покатились слезы. Говорил же, ты что, останешься и позволишь мне стареть? Взгляд смягчился, хотя холодные губы превратились в жесткую полоску. Именно так я и собираюсь поступить. А что еще остается? Жить я без тебя не могу, но и душу твою губить не намерен. Неужели это так? Я старалась говорить спокойно, однако вопрос был мне явно не по зубам. Услужливая память тут же воскресила лицо Эдварда, каким оно было, когда Ару чуть ли не умолял сделать меня вампиром. Отвращение, неприязнь. Вот что оно выражало. Чем объясняется его упрямство? Стремлением спасти мою душу или неуверенностью, что я буду нужна ему до скончания веков? «Неужели?» — напомнил Калин, рассчитывая услышать вопрос целиком. Пришлось задать другой, не менее сложный. «Что будет, когда я состарюсь и буду годиться тебе в матери или даже в бабушке?» — раздраженно спросила я, вспомнив, как во сне увидела в зеркале бабулю. Родное лицо светилось нежностью и участием, а холодные губы смахнули с моей щеки непрошенную слезинку. «Для меня ты навсегда останешься самой прекрасной и желанной», — прошептал он. «Конечно», — на секунду помрачнев запнулся он, — «если с возрастом ты потеряешь ко мне интерес и захочешь большего, я пойму». «Пойму, и если решишь уйти, не стану задерживать». Взгляд его был нежен, а судя по тону, Эдвард бесчисленное множество раз обдумывал свой идиотский план. «Понимаешь, что я рано или поздно умру?» К такому вопросу он тоже подготовился. «Я последую за тобой при первой возможности». «Это же самое настоящее...» Я лихорадочно подбирала нужное слово. «Безумие?» «Белла, другого выхода просто нет». «Давай вернемся на минутку назад». «Оказывается, злость помогает быть сильной и решительной. Ты помнишь слова Вальтури? Они не дадут мне умереть от старости, появятся в Форксе и убьют. Пусть даже вспомнит о нас лишь в канун моего 30-летия», — процедила я. «Ты же не надеешься, что они забудут?» «Нет», — качая головой, протянул Калин. «Не забудут. Вот только...» «Что только?» Поймав мой настороженный взгляд, он ухмыльнулся. «Может, помощь психиатра не мне одной требуется?» «Есть у меня кое-какие планы». «И эти планы», — перебила я, и с каждым словом мой голос звучал язвительнее и язвительнее, «все как один основаны на том, что я останусь смертной». Соответствующая реакция не заставила себя ждать. «Естественно». С открытым вызовом процедил Калин, а на лице застыла надменная маска. Целую минуту мы выравили друг друга сердитыми взглядами. Затем я с тяжелым вздохом расправила плечи и, решив сесть, вырвалась из его объятий. «Хочешь, чтобы я ушел?» «Нет, я сама уйду». Под недоверчивым взглядом почерневших глаз я выбралась из постели и, не включая свет, стала на ощупь искать туфли. «Позволь узнать, куда ты собираешься?» «К тебе домой», — отозвалась я, продолжая слепую шарить по комнате. Мгновенно поднявшись, Калин встал рядом со мной. «Вот твои туфли. А как доберешься?» «На пикапе поеду». «Чарли наверняка разбудишь», — попробовал остановить меня Эдвард. «Знаю. Но меня все равно на несколько недель под домашний арест посадят. Терять нечего». «Тебе да. Чарли будет винить во всем меня. А если есть идея получше, я с удовольствием выслушаю». «Останься», — попросил Калин без особой надежды. «Ни за что. А вот ты располагайся поудобнее», — подначила я, удивляясь, как непринужденно прозвучала острота —